4 ноября 1958. Знаете, кто играет в парнишке Джоуи? Рэй Лейн, певец, который понравился мне много лет назад в Шелбич, тот, что пел в «Синей гордении». Ему сейчас 22, он поет в группе, где еще 3 человека, они называются 4 Джека, и он расстался с прежней подружкой. Никогда не слышал такого чудесного голоса. Он мне нравится больше, чем Эдди Фишер. Эдди Фишер родился в 1928-м. Американский эстрадный певец и актер, сильный и мелодичный тенор вкупе с выигрышной внешностью, сделал его кумиром американских подростков первой половины 1950-х. Помимо музыки, Фишер известен своими браками с голливудскими звездами Дебби Рейнольдс, Элизабет Тейлор и Конни Стивенс. У него все те же курчавые волосы и длинные ресницы. Но почему мальчишкам всегда достаются длинные ресницы? Он сильно улучшенная версия Рори Кэлхауна. А уж как он удивился, увидев меня! Обнял и сказал, что часто подумывал написать мне письмо. Мне 17. Нельзя сказать, что я слишком молода для 22-летнего. Я очень взрослая для своих лет. Завтра мы снова с ним увидимся на репетиции. Я бы все отдала, лишь бы не играть эту глупую старуху. Я еще не встречала человека красивее. Это судьба, что он в спектакле. Вероятно, я влюбилась. Единственная проблема, что он католик. Ну да ничего. Я могу покреститься. Если мистер Сесил смог, то и я смогу. Мистер Сэндман, принесите мне мечту. Строка из песни.